Глава вторая. Богдана. Сотни, тысячи, миллионы раз я прокручивала в голове нашу встречу, потому что была уверена, что она никогда не состоится. Представляла, как смело посмотрю в его наглые синие глаза. Ухоженная, богатая, замужняя. Бизнес-леди, а не певичка из клуба. Я даже высшее образование по нелюбимой специальности получала назло ему, как бы это ни было трудно. Заочно, с двумя малышами на руках, лишь бы доказать, что чего-то стою. Но стоило мне увидеть Алекса наяву, как от всей бравады не осталось ей следа. Вновь почувствовала себя маленькой, беззащитной девочкой, которой играют взрослые дяди, словно куклой. Давно забытая боль выплеснулась в кровь с новой силой, стремительно распространилась по венам, отравляя тело и душу. «Я абсолютно все подготовил. Твоя задача — мило улыбаться и ничего не испортить», поучительно нашептывает мне Игорь по окончании встречи. «Иначе сядешь опять дома. Меня это больше устраивает», — добавляет жестче. «Наш с ним брак правильный, красивый и идеальный. Для окружающих. Игорю удобно, что рядом с ним симпатичная молодая жена и дети. В его видении я должна заниматься милыми женскими глупостями и пропадать в салонах красоты. Однако муж дал мне возможность получить образование, думаю, скорее для статуса. Все-таки жена-недоучка — это не камильфо. Однако он не ожидал, что я захочу работать по специальности, хотя бы попытаться. И все же пошел навстречу, предоставив должность в своей компании. За это я безгранично благодарна ему, однако подводных камней в нашей семье намного больше. «Останься, если настолько не доверяешь мне», — шепчу я, заранее зная его ответ. «Отложи поездку». «Не могу», — выдавливает из себя недовольно. «За дело, за живое, понимаю». Вопреки тому, что и как произносит Игорь, он бережно берет меня за талию и провожает к выходу. Действует напоказ. Меня это ничуть не цепляет. Наоборот, подыгрываю мужу. На протяжении почти 5 лет. Исправно и бесстрастно. Однако сейчас в этом кабинете присутствует некий раздражающий фактор, что выводит меня из равновесия. «Не можешь или не хочешь?» Бросаю машинально, а сама оглядываюсь на Алекса. Ловлю на себе его задумчивый взгляд. Изучающий, пронзающий насквозь синевой зимнего моря. Чувствую себя как будто под гипнозом. Алекс всегда воздействовал на меня так, с первой нашей встречи в клубе. И даже время не излечило моей зависимости. «Не стоит позволять себе лишнего, дорогая», — сталью прожигают слова мужа. Поначалу теряюсь, ведь думаю в этот момент о другом мужчине, моем первом и единственном. О том, кто вряд ли вспомнил меня спустя годы. Сейчас Алекс видит во мне красивую жену конкурента, помеху, которую ему предстоит устранить любыми способами. Я быстро беру себя в руки, мыслями возвращаясь к Игорю и нашей семейной жизни. Киваю поспешно, но все же аккуратно убираю огромную и влажную руку мужа со своей талии. Ускоряю шаг, желая скорее оказаться дома. Двухэтажный особняк встречает нас вычурной роскошью. Из автомобиля новейшей марки выхожу сама, первой преодолеваю резные двухстворчатые двери. Переступаю порог золотой клетки. И зову детей. Любимых мальчишек, ради которых я с легкостью перекроила свою жизнь. И продала. Едва услышав щелчок замка, близнецы бегут ко мне, игнорируя строгий голос няни. Приседаю, обнимаю их обоих. Всматриваюсь в родные черты лица. Мальчики идентичны внешне, два блондина с синими глазами. И одновременно такие разные. Материнское сердце не позволяет мне их перепутать. Совершенно не похожие друг на друга. Характерами, мимикой, едва уловимыми деталями. «Мама!» — оглушает звонкий детский голос, от которого морщится выскочившая следом няня. «Илья, веди себя тише», — строго проговаривает муж, возникший позади меня. Голова раскалывается после тяжелого дня. «Я Саша», — сын поправляет на автомате. «Он Илья», — кивает на брата. Игорь отмахивается небрежно, как от двух назойливых мух. Отчасти он прав. Близнецы бывают невероятными сорванцами. И если я многое им прощаю, узнавая в каждом поступке себя и Алекса, то для моего мужа это чужие дети, которых он содержит. И только за это мальчики должны быть ему благодарными. Однако ребятам не объяснить всех тонкостей наших с Игорем отношений. «Добрый вечер, Игорь», — нарочито деловым тоном произносит Илья. Мальчики не называют его папой. Это было оговорено изначально. «Дана, ты подумала о моем предложении?» — неожиданно спрашивает муж. Болезненный вопрос парализует, заставляет меня покрыться ледяными бисеринками пота. Тяжело выдохнув, отправляю близнецов в столовую, а сама разворачиваюсь к Игорю, тщетно стараясь выдержать его испытующий взгляд. «Еще тогда, когда ты впервые озвучил его, стараюсь отвечать ровным тоном. Мой ответ по-прежнему отрицательный. Я не смогу так». Направляюсь следом за мальчиками, устраиваюсь за огромным обеденным столом, подальше от того места, которое обычно занимает Игорь. Ужин готов и накрыт. Очередной плюс зажиточной жизни с бизнесменом, за которую мне предлагают заплатить слишком высокую цену. «Значит, подумай еще раз, посмотрим, как ты запоешь, если потеряешь все», специально выделяет слово «запоешь», с издевкой. «Готова отказаться от сытой жизни, которую я тебе дал», тычет себя пальцем в грудь. «У нас были другие условия», несмело и сипло возражаю. Благо, Саша и Илья не перебивают нас, молча уплетают картофель с мясом. Два настоящих мужика. Тепло усмехаюсь про себя. Сама же нехотя ковыряюсь в тарелке, молясь, чтобы время семейного ужина пролетело как можно быстрее. «Все течет, все изменяется», — хмыкает Игорь и утыкается в планшет, с которым практически никогда не расстается. «Я эти условия выдвигал, мне им носить правки». Тянет, как бы между прочим. Не выдержав, поднимаюсь из-за стола. Моему примеру следуют и близнецы. Они как чувствуют, что в данный момент не стоит играть с огнем, и словно примерные дети благодарят за ужин, желают Игорю приятного аппетита и откланиваются. «Всего лишь год, максимум полтора, Дана». Муж меняет тон на более мягкий. «В итоге ты получишь собственную квартиру, небольшой филиал в бизнесе и кругленькую сумму на счет, а еще долгожданную свободу. Кто в выигрыше останется? Таких тарифов нигде нет». Смеется с хрипом и закашливается. Его слова звучат цинично. От властного тона мороз пробегает по коже. Ухожу молча, потому что горло сжимает тисками, а слезы, не дожидаясь особого разрешения, сами срываются с уголков глаз. За 5 лет я хорошо узнала Игоря. Он не отступится. Но и я никогда не смогу пойти ему навстречу. Слишком велика жертва.